4. Чиба. На рынке и правда оказался неплохой книжный ряд. И все же ничего особо интересного я там не нашел. Повертел в руках сытинское издание «Трех мушкетеров» со множеством иллюстраций и отложил. Во-первых, владелец, бородатый юноша в очках, заломил 150. Во-вторых, кто-то маленький и грустный внутри меня напомнил. «Зачем тебе? Куда?» И мы с Сашкой пошли бродить по рынку. Купили пучок петушков на палочках, я презрел условности и смачно сосал их на ходу. А Сашке условности вообще не касались. Овощей было мало, самое начало лета. Зато от цветов рынок просто ломился. Груды тепличных георгинов, гвоздик, пионов, гордые хвосты гладиолусов, шапки незабудок, великолепные охапки сирени возвышались над оцинкованными ведрами. И еще букеты веток с бледно-лиловыми квадратными колокольчиками. Сашка сказал, что они называются кабинетики. Потом пошли мы в ряды, где тетушки торговали расписными кухонными досками, березовыми туисками, скалками, детскими лопатками, глиняными лупоглазыми кошками, вязаными шапками и шкатулками с узором из соломы. Я загляделся на ларец с разноцветными неземными птицами на лаковой крышке. Сашка отошел, затем вернулся и затеребил меня за рукав. «Игорь Петрович, можете мне дать 4 рубля? А то я деньги в тех штанах оставил в кармане. Вернемся, и я отдам». «А что такое?» «Ну так, одна вещь». Я пошел с Сашкой. На дощатом прилавке были разложены тряпичные пестрые куклы. Красавицы в пышных юбках, петрушки в колпаках с бубенчиками, бархатные зайчата, гномы с бородами из капроновых мочалок. «Вот». Сашка смущенно показал на клоуна в желто-оранжевом шелковом комбинезоне и алом колпаке. Лицо у клоуна было из мягкой резины, лукавое, с блестящими голубыми глазками. Он ими буквально следил за мной и за Сашкой. «Видимо, голова не самодельная, а фабричная», — мелькнуло у меня. Сашка смотрел выжидательно и как-то жалобно. «Господи, совсем еще ребенок, а игрушка славная». «Сашка, да я тебе подарю этого молодца». «Ой, нет!» — испугался он и насупился. «Так нельзя, потому что он сбежал из дома и теперь будто в плену. А чтобы освободить, я должен сам его выкупить. Такое правило». Я не улыбнулся Сашкиной фантазии. В его возрасте я тоже умел хранить верность друзьям, сшитым из лоскутков. «Вот тебе 4 рубля». Сашка обрадованно выкупил пленника и прижал к животу. «Это Чиба!» «Ну, бродяга, будешь знать, как сбегать, не вычислив развертку!» И щелкнул клоуна по резиновому носу. Дальше мы так и ходили с Чибой, и Сашка, видимо, ничуть не боялся, что кто-то захихикает над большим мальчиком с куклой. Мы зашли в музей. Сашка о чем-то тихо поговорил с седой смотрительницей, и она открыла нам дверь запасника. «Только осторожнее, пожалуйста, ничего не трогайте, это не здешние вещи». И мы пошли по гулкому помещению, разглядывая портреты воевод с удивительно живыми лицами, громадные книги с непонятным и меняющимся на глазах шрифтом, обломок летающей тарелки с негаснущей капелькой сигнального фонарика. Было здесь еще темное зеркало, в котором отражения вели себя странно, отказывались повторить гримасы, а Сашка в первые 5 секунд отразился в нем, одетый в прежний урезанный школьный костюм и при этом не щибой, а с рыжим котенком на руках. В отдельной витрине лежала суковатая кривая палка. Если верить надписи, это была клюка бабки Дар Аврашки, много лет назад морочившей голову местному суеверному населению. После музея мы пообедали в столовой 3 апельсина. Потом заглянули в 2 книжные лавки, не усмотрели в них ничего достойного внимания и посетили маленький видеосалон. Там шли старые фильмы с Чарли Чаплином, и Сашка хохотал от души. Я тоже. По-моему, Чиба веселился, всплескивал ручками и улыбался. Я хотел вернуться на рынок, чтобы купить букет для Генриетты Глебовны. Сашка, однако, напомнил, что после полудня путь к рынку закрыт, и вместо него мы, хочешь не хочешь, попадем на обширную городскую свалку. «Там тоже интересно, только цветов не бывает». Букет мы купили у старушки на углу Заречной и Луговой. Алые гладиолусы. Генриетта Глебовна была весьма тронута, но отругала нас за то, что обедали в столовой. Пришлось обедать еще раз. После чего я сказал, что сейчас улягусь с книгами на кровать и не тронусь с места до вечера, пускай пространство хоть наизнанку выворачивается. И Сашка попросил. «Игорь Петрович, можно я тогда пойду поиграть с теми ребятами на пустыре?» «Только не до темноты», — заявила Генриетта Глебовна. «Ага, не совсем до темноты». Он переоделся в жилетку и зубчатые штаны, оставил Чибу на подоконнике, показал ему кулак и умчался. И вернулся, как накануне, в сумерках.